Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». И сегодня у нас в гостях Андрей Анатольевич Бобрихин, руководитель областного дома фольклора. Здравствуйте, Андрей. Добрый Анатольевич. День. У нас очень часто приходят гости, с которыми мы обсуждаем, что такое фольклор. Так вот, мне бы хотелось в этот раз вновь задать этот вопрос, потому что ваше учреждение носит это имя «Дом фольклора». Мы знаем, что у нас в городе, в области есть несколько таких островков, потому что нельзя сказать, что вот все русские люди несут вот эти корни, которые где-то во многом и утеряны, и забыты. И несколько островков, допустим, в Екатеринбурге, которые пытаются вот эти золотые живые нити от предков протянуть нам, самим собрать, изучить и передать какие-то знания людям, тем, кто откликается. Но, к сожалению, ведь не все откликаются. И не для всех слово «фольклор», ну, какое-то знаковое, согласитесь. Конечно, слово «фольклор» уже несколько затертое, и воспринимает его, во всяком случае, в массовом сознании, ну, несколько искаженное восприятие. Фольклор — это там бабушки, может быть, женщины в ярких нарядах, скорее всего, на сцене. Фольклор-сцена — это в массовом восприятии неразрывно. А в другой сфере фольклор употребляется как профессиональный термин, да? Там музыкальная, устная традиция исполнительства, где исповедуется как бы чистота жанра, в отличие, допустим, от хор русской песни, хор народной песни и так далее. Люди, работающие, ну, в общем-то, в рамках шоу-бизнеса, фольклором профессионалы называют те источники, из которых они могут черпать там научные сведения, какие-то душевные впечатления. Но в профессиональной терминологии фольклор – это первоосновы, источники вот этой сферы народной философии, народной мудрости, народной души. Фольклором называется то, в чем вот эти сферы воплощаются. Я и мои коллеги, наверное, воспринимают, как бы понимают фольклор очень широко. То есть это, наверное, я повторюсь, это различные формы, в которых запечатлено, хранится и не только явно ощутимые, но и более тонко наблюдаемые формы, то, в чем хранится народная душа. Это может быть какие-то нюансы пластики человека, как он шествует, как он идет, как он носит коромысло. Это может быть паузы в речи, диалект. Это может быть система координат, которая руководит его действиями. Почему так поступать можно, как должно поступать. Вот. Это все можно изучать, фиксировать, исследовать, пытаться прожить, пережить, повторить. Вот. То есть фольклор воспринимается широко как основы народного поведения, национального, этнического поведения, менталитета, нравственности, морали. И поскольку это должно передаваться из поколения в поколение, это должно быть как-то зафиксировано. Самые глубоко влияющие на человека формы – это эмоционально-эстетическое, то есть что художественным способом было воспринято, там, в танце, в переживании, в плаче, в радости, в смехе, не знаю, в утробе матери, то как бы будет руководить жизнью человека глубже, дольше. Вообще, как говорят, в генах, да? Да, ну, не совсем в генах, это где-то в генах точно этого нет, где-то в другом месте. А почему часто передается, вот, допустим, тяга к той же народной песне через поколение даже? То есть, вот, допустим, от бабушки, внучки передалось, а дочери нет. Как это так происходит? Вот я такой закономерности не наблюдал. Тяга к народной песне передается в любом случае. Ее можно как бы прервать и заасфальтировать. Вот когда вы говорите, что корней у большинства, у многих нет. Не чувствуют. Не чувствуют, потому что не дали себе труда поискать в себе, не дали себе труда почувствовать. Да не было образцов, которые были истинными. То есть если мы видим, допустим, русскую пляску со сцены, и женщины танцуют в одинаковых сарафанах, ярких, таких кичевых, наверное, как бы душа действительно не откликнулась. Это даже отторгает, потому что такие вещи... То есть народная культура передается в исполнении, в действии. То есть ты ее, вот парадоксальная такая мысль, ты ее получаешь, когда отдаешь. Ты приобретаешь новый опыт, когда участвуешь в действии, а не наблюдаешь его. Танец, душу танца, например, можно понять только, когда ты... то есть хоть 100 танцев посмотри в реальности, вживую, на видео, ничего не поймешь, пока у тебя не задвигалось тело, не застучало сердце другим ритмом. И поэтому это те формы, в которых хранится народная культура, только в действии, только в исполнении, только в проживании, переживании. и передается. Если мы детям будем рассказывать об этом, толку никакого не будет у наших современников. Не то чтобы там корни отсохли, у них просто не было возможности их задействовать. Я работаю с педагогами, со специалистами, со студентами, школьниками. Ну, как-то научился уже, наработал какой-то опыт, который дает положительные результаты, и я вижу. То есть я не буду говорить, как это у меня получается, иногда я сам не понимаю, как это получается. Но через некоторое время человек, который поверхностно знает о народной культуре вообще, там, об истории, об истоках этнической психологии, или вообще ничего не знает и не собирается знать, через некоторое время видишь, что он оказывается поражен, насколько это живет у него внутри. Только стоит заглянуть, какие-то открыть какие-то каналы, как говорят, расчистить родники, и человек понимает, да, вот оно как на самом-то деле. Оказывается, вот так-то я поступаю, вот этого я хочу, вот это мои любимые цвета, вот этого мне не достало в детстве. Вот поэтому. Потому что все это оказывается глубоко-глубоко укоренено в каждом из нас. Взять колыбельные песни, которые совершенно очевидно, прямо физически, как вода, как воздух, нужна каждому ребенку, да? Потому что они обусловливают его поведение, его ум, разум, вот, душу во многом. Задают, в общем-то, ритмику отношения к окружающему миру, тембральность его взаимодействия с другими людьми, голосовые, там, многие другие, и поэтому... Это необходимо. И когда человек понимает, чего он упустил или чего не додал своим детям, это как шок происходит, потому что... И в общем-то, восполнить этот недостаток не так уж и сложно. Достаточно заглянуть в свое детство, себя в глубину, вспомнить там глаза, теплоту кожи своей бабушки, понять, в какой системе координат нравственной, там, не знаю, эстетической ты живешь, и ты понимаешь, что ты не отрывен от своего народа, от культуры своего народа, от глубины этнической психологии. То есть, как к вере прийти никогда не поздно, да, пока человек жив, так же можно и вернуться к традициям своим, да? Люди, в общем-то, не уходили, не то чтобы там дверь закрыта, он даже не уходил из этой комнаты, просто он живет в другом углу. Андрей Анатольевич, сейчас мы говорим о том, что очень большое влияние оказывает влияние западной культуры, западных систем ценностей. Вот как это вы наблюдаете? Мы можем говорить о том, что областной дом фольклора – это люди, которые постоянно возвращаются к этим истокам, о которых мы говорим. Вы выезжаете в дальние края, вы видите в каких-то местах нетронутая природа, и люди живут по старым традициям, да? И вы видите, что происходит в урбанизированной среде. Что можно сказать о влиянии западной культуры, об этой опасности? Есть ли она и в каком плане? Тут у меня, в общем-то, есть принципиальные, очень принципиальные соображения, во многом, для многих, наверное, будут нелицеприятные, но ситуация складывается, на мой взгляд, именно так. О угрозе западной культуры очень часто говорят люди, который свою культуру знает очень поверхностно. И мне такие люди, в общем-то, достаточно страшны, когда они ищут врага, не зная, что они защищают. Защищают, может быть, свой пост, карьеру и так далее. Может быть, это модно говорить о западной культуре и закономерностях ее влияния на свою, не зная, в общем-то, даже той же западной культуры, чем она живет, чем она обусловлена. Вот. То есть часто встречаю какое-то там агрессивное отношение. Это бывает и у молодых, и старых. Недавно я был на конференции, где такая агрессивность шла, там патриотическое воспитание воспринимается как только военно-патриотическое такое, агрессивное. Я думаю, что вот если даже с теми людьми, которые организовали и выступали на этой конференции, я бы поговорил, я бы понял, что они ничего, мягко скажу, ничего не знают о том, как устроена родная культура, что они защищают, ради чего живут там, сеют, пашут, строят мужики в русской деревне, ради чего рожают женщины, то есть как бы они находятся вне культуры, и поэтому пребывают в таком очень в агрессивном состоянии. Вот. Состояние страха, да, наверное? Да. Они действительно потеряны, у них ощущение потери, даже не знают, где искать. Они имеют вот эту почву под ногами родную. Да. Они не знают даже, где искать, и поэтому, знаете, как бывают такие дети где-то в возрасте 8-9 лет злые на весь мир, потому что его не любят дома родители, и он не имеет твердой опоры. Вот это вот люди, часто они не ощутили, они не дали себе труда полюбить свою землю, они не ощутили ее теплоты, вот, и поэтому злые на всех. Я бы не стал разговаривать с такими людьми об угрозе Запада. Вот. И вообще, это разговор достаточно для серьезно настроенных людей об угрозе Запада. А если теперь говорить, вот я хочу, чтобы каждый слушатель понял, что я хочу сказать, и теперь будем говорить об угрозе западной культуры. Во многом мы сами, наши соотечественники, этому способствуют. Когда там лишают поддержки деревню, когда бросают в окно банку из-под пива и так далее, и так далее. Понимаете, мы сами отвращаем людей от своей земли, парни и девчонки бегут со страшной силой, никто из ныне учащихся в деревне не собирается возвращаться в деревню. Вот, я вижу вот прямо на моих глазах, еще там в 95-м году ездил автобус школьный из маленькой деревушки, возил детей в село, чтобы они учились, там было 20 детей, сейчас там 3 ребенка на полный автобус. Дороги, бессмысленность существования в той жизни, у них нет дела, это несложно. Самое главное дело – это прибрать свою планету, да, как у Экзюпери. А им сказали, да, ребята, так грубо говоря, в этой жизни нам уже ничего не светит. Мы-то как-то устроились, а ваше дело. Ну, хотите, рвите в город, не хотите, умирайте там. Благо, мы вам алкоголя завезем по самое не хочу. Вот об угрозе Запада, да? И в этой атмосфере, когда закрыты клубы, разрушены церкви, полные магазины алкоголя, нет работы у мужчин, там женщина остается, то есть живет и существует более или менее полноценно только баба, потому что рядом с ней ее дети. Она живет в полную силу, потому что поставить на ноги, послать в город учиться и все. Вот они работают на износ. Мужчины меньше отягощены вот этим смыслом. Но в каждой деревне, в самой глубинной деревне, есть телевизор. Понимаете, какой диссонанс? Грязные улицы, уже в дальних деревнях стоят вот эти игровые автоматы. То есть, что делается с народом, западными ли руками или нашими? У народа вынимается стержень, который держал бы его вообще, придавал бы смысл жизни. Вот всякая самость в хорошем смысле слова. То есть ему привезут то, что пожевать, то, чем залить себя. Ему привезут... Русский мужик, он чем? Он был ответственен за землю, он был ответственен за народ. Он потребителем никогда не был. Да, а тут ему говорят, вот с утра мы тебе такую передачу, вечером такую, потом ты... Такую модель поведения мы тебе уже готовы, ну там, фабрика или не фабрика, готовые модели поведения в упаковочке и так далее. Человеку не надо быть. Уже все включено, модели ему даются, они заточены, в общем-то, под один, как бы, в кавычках говоря, культурный стандарт, культурная модель. Сами по себе, может быть, взять, там, искусствоведчески просмотреть эти телепередачи, может быть, ничего, ничего страшного. Ну да, не хочешь, не смотри этот фильм. Это мы, горожане, можем сказать, не хочешь, не смотри. А там, если понимать все в комплексе, там нельзя сказать, не хочешь, не смотри, больше нечего, да. Люди общаются друг с другом посредством телевизора и с помощью телевизионных клише и штампов. Ну, поскольку эта культура достаточно агрессивная, ну, бабушки уже разговаривают с помощью клише из сериалов. Бабушки очень любят сериалы, и для них это, ну, протез, заместитель реальной жизни. Потому что реальную жизнь у них забрали. У них забрали колхозные праздники. Там, ну, молодость ушла сама по себе. И сейчас их реальная жизнь находится в Мексике, в Аргентине где-нибудь, там, в лучшем случае где-нибудь на зоне, вот это что там, черный ворон, воровка, вот что-то такое. Приезжаем в деревню. Ой, девки, я с вами уже заговорилась, у меня же начинается, и называют какой-то там сериал. Все, какой там тысячелетняя культура. Вот она является ценнее, она жемчужина такая вот в нашей фольклорной. И смешно, и жалко. Своими же руками мы вот это вот сделали. Вы приезжаете в село или уже деревушку, вот одна песенница. Обычно ведь, ну, буквально одна-две женщины несут эти традиции, да? Далеко не все село. Не совсем так. Обычно та женщина, на которую все указывают, она одна или две. Если две, то они, скорее всего, будут состязаться. Так вот, как-то заочно, неявно, это видно, в общем-то. Но они являются надеждой для всех остальных. Они являются ориентиром. Потому что, скорее всего, это человек с очень хорошей памятью, очень широкой душой, богатейшей душой. Не живет деревня без пророка, вот как каждая русская деревня. Вот такой человек, которого из совета спросят, и на любой вечерке, на любой свадьбе все так внутренним взором или кося взгляд смотрят на нее, потому что вот что она запоет, как она запоет, что она начнет делать, она является основой. Но все как бы орбиты этой женщины вот достаточно. Ну, кто-то подальше, кто-то поближе. И если когда-то что-то происходит, можно видеть, кто в центре, но участвуют в этом все. Нельзя так сказать, что одна бабушка песельница, а все остальные вообще вне контекста. Mm-hmm. Ничего подобного, просто она вот магнетический центр, и насколько она сильна, настолько все заряжены этим. Ну, приберет ее Господь, и там уже неизвестно, что будет. Найдется ей заместительница, но точно все что-то очень многое потеряют. Такие люди есть везде. Где-то они руководители фольклорных ансамблей, где-то они негласные авторитеты, но вот найти такого человека наша задача, и если она еще будет активная, конечно, она соберет своих подружек, и они, не встречаясь уже, может быть, годами, такое выдадут, что это будет, в общем-то, очень дорого и ценно для нас. Бывают такие случаи, когда по разным семейным причинам, но вот жила женщина, собирались, пели, встречались, ну, мы в основном, конечно, о женщинах говорим. С мужчинами тут еще интереснее. Отдельный разговор, да. По каким-то причинам, может быть, семейным, ну, часто бывает, там, к детям переезжают в соседнее село, и вот она такая сирота. Есть другие женщины в этом в новом селе, но она уже с ними, ну, не то. И вот у нее душа стремится туда. Я был на Дону 2 года назад у казаков, и там была такая одна женщина, она уже жила в отрыве от своего села, а она была всего лишь 7 километров. Вот, и прямо чувствовалось, у нее все ориентировано, там окна, не знаю, собачки, кошки смотрят туда, вся она вот так идет по улице, как-то то есть душа ее тянется в другое место. А еще интересный случай у нас был. У нас же живут на северо-востоке области, Табаринский, Тавдинский, отчасти там Ирбитский район и Гаринский, переселенцы из западных губерний Российской империи. Это 5-й, 10-й, там 12-й год 20 века. Столыпинская реформа, так называемые самоходы, потому что им давали земли, но не давали средств на переезд, и поэтому они двигались сами, их называли самоходы. Преимущественно это этнические белорусы, но тогда не было русских белорусов, украинцев, таджиков и узбеков, тогда все были подданы его императорского величества, подданы Российской империи, и в паспорте не писали. А в советское время, когда их начали писать паспорта, ну, они так автоматом и записались русские, да, хотя вот у них очень ярко выражен белорусский фольклор. И мы в одной дальней богом забытой деревне, как говорят, куда трудно очень добираться, живут женщины, ну, говорят, собирались они на вечерках в молодости, мы их собрали записывать. И вот люди, чьи родители еще там 2 или 3 поколения назад приехали из разных губерний, они здесь уже родились на Урале. Но при этом песни, которые с их родины, они не могут согласовать, они не могут спеть вместе. Вот то, что вы говорили, генетическая память, да? Они уже там, 80 лет живут рядом. Вот. Но те песни, которые они разучили, там, запели здесь, ну, там, советская лирика, может быть, или поздний фольклор, уральский фольклор, они поют хорошо, слаженно, а те песни, которые пели их бабушки, mm-hmm. они их знают, но они спотыкаются. И в этом селе вот как бы 2 лидера. За одной одна группа идет региональная, за другой другая. Они очень дружат друг с другом, но чувствуется, что каждый из них несет свою локальную mm-hmm. традицию, традицию своей деревни, своего района. Да. Такие интересные вещи. Интересно, конечно. Андрей Анатольевич, по поводу мужчин, так вот все-таки это отдельная песня о чем? Почему все-таки носительницы в основном женщины? Ну, по разным биологическим и культурным причинам. Ну, женщина ориентирована на существо консервативное, на mm-hmm. сохранение mm-hmm. Ценности семьи и общины, и поэтому все те художественные культурные формы, а именно они называются фольклор, те формы художественные, в которых хранятся законы этой общины, они исполняют, они хранят. Потому что, допустим, свадебные песни программируют поведение женщины на вторую половину жизни. Колыбельные песни программируют поведение ребенка, вообще отношение его к миру и так далее. То есть вот цветовая гамма полотенца или одежды задает цветовое восприятие, тоже отношение к окружающему миру, архитектоника костюма, отношение к пластике человеческого тела. И этими всеми вещами владеет женщина. Вот. Да, я согласна. Но ведь, опять же, есть песни, которые ориентируют мужчин на поведение. Да. А с другой стороны, есть отношение к земле, то есть моделирование поведения пахаря, да? Или защитника. Ну да, допустим, поведение защитника. Отношение к лесу, к внешнему миру. Женщина отвечает за внутренний мир, мужчина отвечает за внешний мир. Семью еще пока, слава богу, никто не разрушил. Поэтому эти формы, которые сохраняют семью, общину, более или менее сохраняются. А поведение семьи, отношение его с окружающим миром, сельское хозяйство, охотничьи угодья и так далее, очень сильно изменилось за последние, там, может быть, 100 лет. И поэтому мужчина, как активно действующий член сельской общины, активно действующий во внешнем мире, вот его роли уже не востребованы в этом смысле. Дезориентация какая-то произошла. Не то, что не востребована, да, вот именно дезориентация. Ну, когда говорят роль пахаря, роль хозяина земли, она действительно не востребована, никакой дезориентации. Просто это не надо сейчас. Не нужен родитель земли. Какой бы это колхозы была достаточно удачная форма, потому что они сохраняли общинный характер, потому что один фермер не может... То есть фермер хорош на юге Америки с их природными условиями. У нас вот эти расстояния, этот климат можно покрыть только хорошей, мощной общиной. Да? Отношение к лесу сейчас, приватизация идет, лесных угодий, речных и так далее. То есть эта роль тоже не востребована. И поэтому все эти знания в поговорках, пословицах, приметах, мифах, легендах, которые связаны с поведением человека в окружающей природе, тоже не востребованы. Если говорить о защитнике Родины, то вот так называемый некрутский фольклор, когда, по сути дела, община с болью, плачем и гордостью отдавала одного из своих членов на службу в армию. Вот. В принципе, отдавала на совсем практически. Да, потому что весь некрутский фольклор... По-разному там бывало, были очень по-разному. Не нужно думать о том, что так только на 25 лет и всех мальчиков, ничего подобного. Там были возможности вернуться, эти люди приходили там и в отпуск, и за заслуги отпускались. По-разному все бывало. Но главное, что с гордостью за свою деревню, за свой род отправляли защитника. В некрутском фольклоре его женили на смерти, ну, то есть так вот всегда вот этот мотив присутствует. Ждали, чтобы он вернулся. И, естественно, большая часть людей, конечно, возвращалась. Вот. А они были как бы очень авторитетными людьми, когда возвращались. То есть это была одна из видов служб царю, отечеству, родине, роду. И не было никакого антагонизма. Никто не считал, что это там катастрофа особенная. То есть рушатся какие-то устои семьи. Ну, в общем-то, отношение к семье несколько иное было. Важен был кормилец, то есть дополнительные руки, рожали много, кто-то должен защищать, отдавали долг. Вот так. Сейчас радикально изменилось отношение между семьей и армией, и я думаю, что если мы к опыту прошлых лет вернемся, тоже найдем какие-то выходы из этих ситуаций. Мы не затронули духовные стихи, то есть вот как раз традиция пения, где в сюжетах присутствуют вот библейские мотивы, религиозные мотивы, вот их носителями кто был, и мужчины, и женщины, получается. И все-таки эти духовные стихи, они живут. Кто сейчас сохранится? Ну вот я не знаю, как наши слушатели разбираются в системе жанров. Духовные стихи – это песни, да? Не да, стихи, которые читают по книжкам, да? Но это религиозные. А они хранятся тоже в устной памяти. Угу. Поются как песни печальные. Преимущественно во время поста, потому что во время поста петь, танцевать не разрешается. Позволено только петь духовные песнопения, духовные стихи. По мелодике, по интонационности, по способу исполнения они могут в большой мере относиться к фольклору, но сюжеты о них библейские или апокрифические. «Хождение Богородицы по мукам» – один из самых любимых стихов в России. В общем-то, о спасителе, о святых, об апостолах. Они там присутствуют в некоторых сюжетах, которые, ну, за рамками Евангелия. Иногда такие сказочные сюжеты. Какая их роль в традиционной культуре? Она задает самую высокую нравственную планку поведения человека в общине и в природе. Это то, чего достичь может не каждый, вот, но на что должен ориентироваться каждый. Мотивы жертвенности, самопожертвования там самое главное. Богородица жертвует своего сына ради спасения человечества, ну и так далее. Во многих духовных стихах именно мотив жертвы за других. А это вот как бы считалось высшей честью, высшей доблестью как для мужчины, так и для женщины. В общем-то, и женское поведение в традиционной культуре очень жертвенно, и мужское тоже. Это факт. Исполняют эти произведения, опять-таки, в основном женщины. Ну, потому что женщина – песельница. Но если такие духовные стихи помнит и хранит мужчина, он как бы по статусу выше всех женщин, которые их помнят, потому что он считается, ну, чуть ли не местным святым, поскольку идеалом, вот, хранителем нравственности с помощью духовных стихов, с помощью своего образа жизни, ну, не может человек, обладая и будучи руководим таким богатством нравственным, поступать не по нравственности, да, и, соответственно, его жизнь, скорее всего, будет аскетична, жертвенна, он никому ни в чем не откажет, к нему все идут за советом, и такие мужчины, старички, они помнят не только духовные стихи, но и исторические предания, может быть, былины какие-то. Но вот, к сожалению, на сегодняшний день, боюсь, что уже не осталось таких людей. То есть это такие светочи, что ли, центр деревни. Вот, о них нам рассказывали, но уже мы не застали. Вот знакомился я где-то года 3 назад с человеком, ему тогда уже было 93 года. Вот. Не знаю, то ли я так видеокамеру поставил, то ли так, он так сел, но такое впечатление, что у него лицо так золотом светилось. Вот. У него очень такое какое-то очень светлое лицо, улыбающееся. Он глуховат был, но вот он всем лицом слушал. Вот. Светлые глаза такие. Вот он на следующий год умер. А успели мы его записать совсем, совсем немного. Кое-что он рассказал. Вглубь не копнули. Вот, так что духовные стихи занимают очень важное место в традиционной сельской культуре. Ну, старообрядческое население, как будучи более строгим в исполнении бытовых жизненных ситуаций, вот, они чаще руководствуются, чаще используют вот этот жанр, и чаще руководствуются строгими нормами, поэтому вот такой обычный песенный или танцевальный фольклор еще менее распространенный, и их место занимают духовные стихи, притчи, рукописные предания, записанные в рукописных книгах, в апокрифических. Но эта группа людей более закрыта, даже сейчас они живут очень по старинным канонам. Мы пытаемся к ним как бы проникнуть, познакомиться. Ну, допускают. Допускают, конечно, да? Допускают. Андрей Анатольевич, у нас просто вот пролетели эти полчаса, и я думаю, что, безусловно, это первая встреча, но не последняя, потому что очень много осталось вот за рамками нашей передачи сегодняшней. Спасибо вам огромное, и будем ждать новой встречи. Мы прощаемся с вами, дорогие наши радиослушатели. С вами была передача «Возвращение к истокам». И наш гость, руководитель областного дома фольклора Андрей Анатольевич Бабрихин. До свидания, до новых встреч. Храни вас Господь.